лечится, а ты в пути. И не важно совсем, куда идти, да лацала. Короткий путь вам, куда билет, да куда-нибудь. Вещи собрала, пока он спит, может и не спит, но молчит. Он уже устал тебя возвращать. Пятый раз, наверное, слишком что сказать. И все в порядке, и нравится друзьям, и мамы без ума, да и нормальный сам. Завидую подруги, повезло. А тебя тянет куда так, как назло. И туда, где лежу, но все же как-то легко.